После обеда Артуру позвонил Дуглас Джилинь и пригласил пилота составить ему компанию в прогулке по куполу. Артур тут же собрался, снова прицепил к бедру пистолет Стайрона и вышел из номера. Когда пилот вышел из лифта на первом этаже здания, оказалось, что Джилинь уже ждет его там. Сам пожилой сновидец стоял спиной к лифту у широкого окна и рассматривал людей, шедших по своим делам по улице напротив отеля. «Господин Джилинь?» – спросил Артур, подойдя к сновидцу. Тот, не торопясь, развернулся к пилоту. «Здравствуйте еще раз, Артур», – ответил Джилинь. «Надеюсь, я не оторвал вас от каких-либо важных занятий». «Нет, конечно. Я в отпуске, а значит, важных занятий у меня не может быть по определению». Джилинь медленным шагом пошел к дверям, ведущим из холла наружу, на улице купола Бета. Артур последовал за ним. «Ну, для пилота во время войны отпуск сам по себе является важным делом, разве нет?» «Почему?» – недоуменно нахмурился Артур. «Ну как же, в пространстве смерть может прийти в любой момент, а тут вы в безопасности, так что надо наслаждаться каждым моментом мирной жизни. Я не прав?» Несколько секунд Артур обдумывал ответ. Точнее, не обдумывал, а именно формулировал его, облекая в слова то, что он уже понимал интуитивно. «Если бы я считал, что меня убьют в пространстве, я бы последовал совету Стайрона». Артур остановился в дверях, пропуская вперед своего спутника. «И остался бы здесь, под его защитой». «Но я почему-то убежден, что на боевом корабле или в пространстве я буду целее, чем здесь». «Понятно». Дуглас Джилинь размеренно шагал, глядя вперед, и, казалось, просто наслаждался жизнью. «А что именно заставляет тебя так думать?» «Не знаю», – пожал плечами Артур. «Наверное, простая логика. На боевом корабле или на станции агенту освободителей будет трудно подобраться ко мне незамеченным. Еще когда мы обороняли станцию Филлоу, Стайрон сам перехватил такого агента и рассказал мне, как легко это делать. Так что с этой стороны опасность минимальна. А перспектива погибнуть в бою тоже для меня минимальна. Я не хвастаюсь, я просто констатирую факт, но я действительно один из лучших пилотов малых боевых судов. Скажем так, в меня очень трудно попасть». «А здесь любой из этих прохожих может оказаться освободителем?» «По большому счету, да», – ответил Артур. «Я уже получил один негативный опыт и знаю, что в прямой схватке с использованием личного оружия мне ничего не светит. Наиболее эффективно я могу защищать свою жизнь только в пространстве, когда сижу в файтере». «То есть на передовую тебя гонит голая логика?» – переспросил Джилинь. «Или есть что-то еще?» «Вы сны имеете в виду?» – пилот широко улыбнулся. «Нет. Я про себя сон видел всего один раз». «Ну да, ну да», — вздохнул Джилинь. «Здесь мы упираемся в обычную дилемму. Даже наш дар не может подсказать нам, как следует поступить. Он лишь рассказывает нам, что произойдет в любом случае. Иногда от этого кажется, что на самом деле выбора нет вообще, да?» «А вы как думаете?» — задал прямой вопрос Артур. «Я честно скажу», – Джилинь снова смотрел прямо перед собой, даже отвечая на вопрос пилота. «Я не знаю». Артур был настолько озадачен этим откровением сновидца, что даже не смог задать новый вопрос. Ему казалось, что этот пожилой человек, который почти всю свою жизнь несет свой дар или проклятие, уже знает о нем все. В конце концов, Джилинь прилетел на Марс специально для того, чтобы ответить на все вопросы Артура. А теперь вдруг выясняется, что ответа на самый главный вопрос не знает даже он. Получается, что ни у кого нет ответа на него. Но Стайрон уверен в том, что выбор есть, и мы видим лишь редкие островки будущего. Естественно, Ричард в этом уверен. Или заставляет себя быть уверенным в этом. Он же хранитель. Это для него абсолютно естественный ход мысли. Он даже не может дать себе какой-либо возможности сомневаться. Но суть на самом деле одна. Никто не знает, как все обстоит на самом деле. И скажу тебе честно, я не думаю, что мне хочется это знать. Но почему? Пилот все еще не понимал, почему Джилин не может хотя бы обозначить свою позицию по этому вопросу. Ведь если у нас нет выбора, если все предопределено навсегда, тогда зачем это все? Артур обвел рукой окружающее пространство. «Молодость!» – Джилин начал широко улыбаться. «Молодость и максимализм!» «Артур, я живу уже очень долго и видел очень многое, но мне жизнь все еще доставляет удовольствие. Я иду по улице, мне легко шагать, ведь на Земле гравитация чуть посильнее будет. И это уже приятно. Я смотрю на девушек вокруг, и это все доставляет мне удовольствие. Я просто радуюсь жизни. Артур, мне не важно, что там в будущем. Если я захочу, мы вернемся в отель. Если захочу, пойдем дальше. Быть может, мой выбор и запрограммирован кем-то. Но мне-то кажется, что выбираю на самом деле я. Мне кажется, что я сам выбираю свою судьбу. А как оно происходит в действительности, мы не знаем. И, скорее всего, не узнаем никогда. Так почему я должен беспокоиться о неизвестном? Жизнь все же хорошая штука. «Ладно, я понял вашу точку зрения», – после минутной паузы сказал Артур. «Я просто ожидал, что вы мне сможете рассказать все о предвидении». «А я действительно расскажу все», – ответил Джилин. «Все, что мне об этом известно». «Главная трудность в том, что известно мне хоть и больше, чем кому бы то ни было еще. На самом деле я знаю очень мало. Но предвидение – такая тонкая материя, что о ней трудно что-то серьезное узнать. Все, что у нас есть, это только статистика». Хранители провели огромное количество разнообразных опытов. Со сновидцев снимали энцефалограммы в бодрствующем состоянии и во время сна. Мерили все, что только могли измерить. Результат один. Наш сон выглядит как обычный сон. И сновидения имеют обычную природу. Просто они приходят каждый раз, когда мы засыпаем. Неизменно. И показывают будущее. Некоторое время Артур шел рядом с Джилинем молча, глядя себе под ноги. Пожилой сновидец время от времени поднимал взгляд наверх, чтобы увидеть небольшое солнце. Здесь, на Марсе, оно выглядело меньше, чем на Земле, и яркость его скрадывалась материалом купола. Тот хоть и был изначально абсолютно прозрачным в оптическом диапазоне, но пылевые бури все же немного иссекли поверхность купола, и тот с каждым десятилетием становился все тусклее и тусклее. Поэтому Джилин мог смотреть на маленький диск солнца, почти не щурясь. Наконец Артур перестал смотреть себе под ноги и обратился к сновидцу. «Тогда рассказывайте», — со вздохом сказал пилот. «Может быть, тогда где-нибудь посидим?» — предложил Джилин. «На ходу объяснять все будет не слишком удобно». Дуглас Джилин огляделся, и Артур последовал его примеру. Купол Бета был достаточно стар, и население его постоянно пополнялось. Следовательно, расцветал и частный бизнес. Сейчас в центральной части купола, где и стояли два сновидца, небольших кафе было предостаточно. Не сходя с места, Дуглас смог заметить два приемлемых заведения. «Может быть, там?» – спросил Джилин Артура, указывая рукой на выбранное им кафе. «Да мне, собственно, все равно», – пожал плечами Артур. Несмотря на высказанное согласие, Артуру не хотелось почему-то сидеть за столиком какого-либо кафе. Джилин заметил его колебания и истолковал его по-своему. «Если оно тебе чем-то не нравится, давай найдем другое», – предложил он пилоту. «Да нет, любое другое будет таким же», – ответил Артур, не сдвигаясь с места. «А в чем тогда дело?» – спросил Джилин. «Ну, просто...» – Артур наконец собрался с духом и высказал причину своего беспокойства. «Прошлый раз меня похитили как раз в похожем кафе». «А, «Понимаю». Джилин даже не улыбнулся. Он совершенно серьезно отнесся к причине беспокойства Артура, которая даже ему самому казалась смехотворной. «Но сейчас, кажется, нас охраняют?» Дуглас Джилин медленно развернулся, рассматривая прохожих и прикидывая, кто из них может оказаться охраной, которую обещал Стайрон. «Меня и тогда охраняли», — сказал Артур. «Но положили тогда всех». Джилин снова пошел вперед маленьким шагом. Артур воспринял этот жест с благодарностью. Теперь они не стояли прямо посредине тротуара, привлекая всеобщее внимание, и настаивать на том, чтобы зайти в кафе, Джилин тоже не стал.